вся суть, смысл жизни, как оно все происходит, расскажи. Ну, типа, у нас есть точка, с которой мы начали. Я, видимо, ёбнутый. Ну, хоть, чтобы я посмотрел, приятный, знаете.